Глава 16. Некка. Некка или Никса. Дух воды в североевропейском фольклоре. «Это всего лишь огромная грязевая яма», — сказал Лузгарь, вытирая пот с лица. «Ручей, который протекает через нее, не дает ей засохнуть». «Именно», — подтвердил Мутный. Нед с интересом смотрел на пруд. Его площадь составляла всего пару акров. Он казался неглубоким, наполненным грязью и стоялой водой. На его поверхности плавали останки мертвых деревьев, хрупкие стволы цвета и слевшей кости и зазубренные гниющие пни. Это заброшенное место ничего хорошего не сулило. Они шли сюда очень долго, Нед впервые так далеко зашел в Олдвудс. «Здесь водятся самы», — продолжал Лузгарь, возясь с леской и удочкой. «Причем довольно крупные. Сейчас самое время попробовать их поймать». В августе окунь уходит на глубоководье, где попрохладней, но взрослые самы все еще рыскают ближе к берегу. «Сом — днищенская тварь!» — заявил Мутный. «Только и занимается тем, что жрет всякую дрянь со дна». «Зато сам он вполне вкусный», — добродушно возразил Лузгарь. «И поймать его не так-то просто». «Это верно!» — согласился Мутный. «Когда я был маленьким, мы ели сама почти каждый день», — он посмотрел на Неда. «Классные снасти у тебя, головастик!» Мальчик с гордостью улыбнулся и показал ему поближе свой облегченный спиннинг с катушкой. «Мне его подарил отец». «Чертовски мило с его стороны!» «Держи спиннинг крепче!» — предупредил его Лузгарь. «Ты же не хочешь, чтобы дедуля Сом вырвал его из твоих рук и уплыл с ним под воду?» «Вряд ли эта рыба такая большая», — сказал Нед с долей сомнения. «А ты не хочешь порыбачить, Мутный?» «О, нет, не хочу. Я подожду, пока вы с Лузгарем не начнете вытаскивать огромных рыбин и размажу им черепушки. Сейчас найду крепкую дубину». С этими словами Мутный ушел в чаще леса и вернулся через несколько минут с большой сломанной веткой. «В самый раз!» — сказал он сам себе, замахнувшись ей несколько раз. «Ты правда собираешься бить их этой штукой?» — спросил Нед. «Конечно! Другого выбора нет! Сом может жить вечно, пока его не убьешь!» Лузгарь выбросил одного в огороде несколько лет назад, и он жил там почти все лето, пыхтя как паровоз. «Правда же?» — Лузгарь кивнул. «Отпугивал енотов!» — Нед улыбнулся. Это была одна из тех историй, поверить в которую он не мог, но ему хотелось, чтобы она оказалась правдой. Лузгарь забросил удочку и сел на камень с банкой пива в свободной руке. Он посмотрел в сторону мальчика, чтобы оценить его работу. «Эй, насади еще пару червяков на леску», — сказал он. «Самы любят много есть. Они не будут тратить время на одного дохлого червя. И подвесь еще одно грузило. Оно позволит тебе забросить леску подальше, и наживка останется на дне, где они живут». Нед последовал указаниям Лузгаря, затем забросил спиннинг, подтянул леску и стал ждать. Теперь, присмотревшись, он заметил, что в пруду кипит жизнь. Жуки-плавунцы танцевали под самой поверхностью воды, пузыри воздуха поднимались со дна, и круги на воде появлялись то тут, то там. «Конечно, тут водится рыба», — подумал Нед. Лузгарь знал это наверняка. Он ни за что не проделал бы такой путь, чтобы порыбачить в мертвом пруду. Мальчик был весь на иголках от нетерпения. «Ну же, рыба!» — подзывал он ее про себя. Туго натянул леску между пальцев, как Лузгарь. Спустя какое-то время он почувствовал поклевку. «Там что-то есть», — сказал Нед. «Я чувствую». «Пусть он заглотит наживку и двинется в твою сторону», — посоветовал Лузгарь. «Потом резко дерни леску, чтобы крючок как следует впился в рыбину». Первая поклевка ничем не завершилась. Но не прошло и часа, как старик вытащил трех крупных самов, а Нед одного. Лузгарь показал мальчику, как держать рыбину, чтобы та не поранила его своими острыми усами. Мутный оглушал каждую пойманную рыбу своей дубиной, а Лузгарь перерезал им глотки. Затем он вспарывал им брюхо и выскребал из него внутренности, которые заворачивал в мокрую траву и складывал в корзину. Неда поразило, как яростно сопротивлялся первый сом. Он исступленно извивался в воздухе, затем внезапный удар дубиной, лезвие ножа полоснуло по коже, из раны заструилась ярко-красная кровь. Все это произошло очень быстро, но зрелище было скорее волнующим, чем отталкивающим. Нед, как завороженный, смотрел на поверхность пруда. Она постоянно менялась. Легчайший ветерок, облака на небе, едва заметные перемены в освещении — Все это отражалось на воде, становилось частью ее бесконечной трансформации. Нед был загипнотизирован этим зрелищем, которое вкупе с послеполуденной жарой чуть не усыпило его. Вдруг он увидел что-то в самом центре пруда. Сначала ему показалось, что причиной этих кругов и завихрений стала рыба, которая охотилась за добычей на поверхности воды. Но она была слишком большой, около 1,5 метра в длину, и Нед подумал, что такая большая рыба не смогла бы жить в этом маленьком пруду. «Смотрите», — сказал он, показывая в ее сторону, — «посмотрите туда». «Я же говорил, что здесь водятся крупные рыбины», — сказал Лузгарь. «Это настоящее чудовище!» — воскликнул Мутный. «Лучше не ловить его, головастик, иначе с ним проблем не оберешься». «Не похоже на рыбу», — сказал Нед. «Слишком большая для этого водоема». «Здесь встречаются такие». Лузгарь снова сел на камень. «И даже больше». «Правда?» — в голосе Неда послышалось восхищение. «Такая рыбина проглотит тебя в два счета», — рассмеялся Мутный. «Может, это была Нека?» — улыбка Лузгаря превратилась в хитрую хмылку. «Что?» «Нека». «А что это?» «Да что ты такое говоришь?» — спросил Мутный с преувеличенным выражением скептицизма на лице. Лузгарь дернул леску, заставив червей на ней пуститься в пляс для развлечения проплывающих мимо рыб. «Я сам их никогда не видел», — сказал он. «Но один сумасшедший норвежский моряк рассказал мне однажды о Неке». «Погоди!» — перебил его Мутный. «Не счастливчик Хансен случаем?» «Именно, счастливчик Хансен», — Мутный хмыкнул. «Этот старый дурак давно не просыхал, он и двух слов связать не в состоянии». «И что он рассказал?» — спросил Нед Лузгаря. «Он рассказал мне, что Нека — это большая черная склизкая тварь, живущая в реках и прудах. Никто не знает, как она выглядит, потому что люди видели ее только мельком, да и то очень редко. Неки очень уродливы. У них грустные глаза, и можно услышать, как они воют и стонут, оплакивая свою потерянную любовь, или потому что они очень одиноки, или еще по какой-то похожей причине». «А они опасны?» — Лузгарь пожал плечами. «Возможно. Я слышал, что они проказничают. Поют под водой, переворачивают лодки, рвут лески. Все в таком роде». «А ты в них веришь?» «Кто знает. Как я уже сказал, я их ни разу в жизни не видел, но счастливчик Хансен всегда говорил, что одна водится где-то поблизости и что он ее однажды видел». «Да как же видел!» — проворчал Мутный. «Когда на полу в пивной валялся!» Движение в центре пруда прекратилось. Нед продолжал наблюдать, но больше ничего так и не увидел. Нека. Конечно, он не поверил в ее существование, но все же попробовал представить, как бы она выглядела, если бы действительно существовала. Лузгарь рассказывал подобные истории как что-то само собой разумеющееся, и Неду было трудно относиться к ним как к чистой выдумке, как бы абсурдно они ни звучали. «А что стряслось с счастливчиком Хансеном?» — спросил Мутный. «Думаю, Нека в конце концов до него добралась», — рассмеялся Лузгарь. «Он был что-то с чем-то». «Это точно!» Еще один час прошел без поклевки, и они решили собираться домой. Нед начал медленно сматывать леску, но она внезапно остановилась. Чем сильнее он пытался ее выдернуть, тем сильнее сгибалась его удочка. В какой-то момент показалось, что она вот-вот переломится. «Кажется, я зацепился за камень или корягу», — сказал он, размахивая удочкой в разные стороны, чтобы высвободить крючок. Но он не поддавался. «Похоже, тебе придется обрезать леску», — сказал Лузгарь. Нед уже был готов сдаться и последовать его совету, но тут леска немного ослабла. Он смотал еще пару метров, и ему стало казаться, что на другом ее конце что-то тяжелое. «Она освободилась», — сказал он, запыхавшись от усилий. «Тяни медленно и осторожно, чтобы не потерять крючок», — руководил ему Лузгарь. Глаза Неда расширились, и он воскликнул от удивления, когда из-под воды прямо перед ним показалось нечто. Оно было темно-зеленое, длиной и толщиной с его предплечья. Нед увидел два черных глаза-бусинки, уставившиеся на него. Потом тварь разомкнула челюсти и выплюнула крючок уже без червей, а затем погрузилась назад в воду и скрылась из виду. Нед стоял с открытым ртом, не в состоянии вымолвить ни слова. Наконец он услышал, как Лузгарь и Мутный рассмеялись, словно расшалившиеся школьники. «Что это такое?» «Судя по твоему виду, чудище какое-то», — предположил Мутный. «Нека», — вторил ему Лузгарь, — «почти до тебя добралась». «Нет, я серьезно, что это было?» Лузгарь улыбнулся и похлопал Неда по спине. «Это была большая старая черепаха», — сказал он, — «и злющая к тому же». «Такой огромной черепахи я в жизни не видывал», — добавил Мутный. «Почему ты ее не вытянул, малыш? Ты ее почти поймал. Какой бы суп мог получиться?» «Это была черепаха?» — переспросил потрясенный Нед. «Иисус, Мария, святой лопух!» — Лузгарь поднял леску Неда и положил крючок на свою ладонь. «Вы только посмотрите!» Стальной крючок в своем обычном состоянии, похожий на букву «J», разогнулся и напоминал миниатюрный гарпун. «Боже!» — воскликнул Нед. «Это сделала черепаха?» «Ты сам видел, как она это сделала. Я обмотку перекусила». «Будь осторожней, головастик. Кажется, ты так разозлил эту черепаху, что она придет за тобой». Лузгарь отрезал крюк от лески и вручил Неду. «Покажи его своему отцу», — сказал он. «Теперь у тебя появилась собственная рыбацкая история и улика, которая может ее подкрепить». Всю дорогу домой они шутили и весело болтали, но Нед никак не мог забыть ту черепаху. Он мысленно видел эту мощную шею, пустой взгляд черных глазок и грозные челюсти, выплюнувшие крючок. Такая большая и сильная черепаха. Похоже, в этом пруду действительно водится крупная рыба. Он еще раз подумал о твари, которую видел под водой в центре пруда. Кажется, она была крупнее самого Неда. Когда Нед вошел в дом и протянул матери пойманного сама, она завизжала. В комнату вбежал отец, но когда увидел, что у сына в руках, рассмеялся и настоял на том, чтобы сфотографировать мальчика и его улов. Нед рассказал им о своей рыбалке, и родители внимательно слушали его, и ему было приятно, что их искренне впечатлил разогнутый крючок. Он положил его в спичечный коробок и оставил на прикроватном столике. Когда он выключил свет и лег спать, то снова подумал о черепахе. Какие еще неизвестные твари обитают в том пруду Волдвудс? Нека? И что они делают сейчас? Спят? Нет, это слишком скучно. Они рыскают в темной воде, а может, даже выбрались на сушу и отправились на охоту. Огромные самы, огромные черепахи. Нека. Нед был рад, что он сейчас дома, в своей постели.